Так тихий Христос повел за руку того, кто всем сердцем искал его с юных лет. И юный Фомислав из Горняка, задушбенный святого князя Лазаря Сербского, оставив все, пошел за Христом в монастырь Милькова близ Свилайнца. Было это 24 июля 1932 года. Задушбины, храмы и монастыри, строившиеся на пожертвования, главным образом благочестивых царей и князей, во спасение души, от слова «за душу». В монастыре Милькова в то время жили русские монахи, которые пришли в Сербию из известного Валаамского монастыря. В 1918 году Валаамские острова, Северная Святая Гора, отошли к Финляндии, и монастырь попал под юрисдикцию Финской Православной Церкви, которая в 1921 году перешла на новый календарь. Финские власти в 1925 году, после большого противостояния, навязали Валааму новый календарь, и большинство русских монахов, верных церковному календарю Русской Православной Церкви и не желавших подчиниться такому административному насилию, в 1925-27 годах были изгнаны из монастыря. Многие из них, прибыв в Сербию, были приняты сербской церковью и распределены по монастырям. Некоторые из них оказались в монастыре Милькова. Они, духовно окормляемые схиархимандритом Амвросием Кургановым, духовным чадом преподобного Амвросия Оптинского, принесли с собой молитвенный дух валаамского общежительного монашества, воспринятый им от Оптиной пустыни. Оптина пустынь — этот общежительный рай на земле, увенчанный благодатью старчества, посвященная введению во храм Пресвятой Богородицы, созрела как сокровенный плод Святогорской пустыни, ибо в конце XVIII – начале XIX века ее основали ученики именно святогорского подвижника святого Паисия Величковского. Схиархимандрит Амвросий, в миру Курганов Владимир Зиновьевич, родился в Пензенской губернии в семье священника. После учебы в духовном училище и в Пензенской духовной семинарии поступил на историко-филологический факультет Варшавского университета. Закончил университет в годы Первой мировой войны. До революции проживал в одном из монастырей Херсонской епархии, затем был послушником в Оптиной пустыне. Во время гражданской войны состоял в Белой армии, был тяжело ранен. Эмигрировал в Константинополь, затем в Сербию. Принял монашество в монастыре Петковица в Шабадской епархии, Сербия, основанном епископом Вениамином Фетченковым в 1922 году. Был и подиаконом у епископа Вениамина. Выехал в Болгарию, где в 1924 году был назначен наместником монастыря Святого Спаса, Воскресения Господня, в городе Ямболь. Подвергался гонениям. Впоследствии вернулся в Сербию и был настоятелем Мильковского Введенского монастыря в местечке Милькова Пожаровицкой епархии в Мораве в Старой Сербии. Скончался 17 мая в Мильковском монастыре от туберкулеза. Перед кончиной принял схиму. Итак, монастырь Милькова жил по строгому валаамскому уставу, с многочасовыми русскими службами, строгими постами, длительным монашеским правилом. Божественную литургию служили каждый день. И старец Фадей всю свою священно-монашескую жизнь будет стараться хранить это правило и подвиг ежедневного служения литургии, даже в дни тяжелой болезни, повторяя слова святого Иоанна Кронштадтского, как свои: «Когда я не служу литургию, я не живу». В монастыре было около 30 монахов, в основном русских. Настоятелем был упомянутый схиархимандрит Амвросий, которого Фомислав, войдя в монастырь в плаще и с куском хлеба в руке, застал босиком в припоясанной мантии, месящим грязь, смешанную с мекиной. монахи архимандритом Вросий был живым солнцем монастыря и подвижником святой жизни. В Оптиной пустыне он был послушником преподобного Амвросия Оптинского, от которого и принял монашеский постриг. Он стяжал непрестанную молитву и жил в постоянной смертной памяти. Вокруг него разливался мир и радость Царства Небесного. По свидетельству старца Фадея, который до конца своих земных дней сохранил пламенную любовь к своему духовному учителю, отец Амвросий излучал невероятную чистую любовь. От оптинских старцев он воспринял лучшее — любовь. Он ни разу не рассердился ни на одного монаха, ни на одного послушника, не сказал никому ни одного резкого слова. Он много терпел, но все прощал. Все свои заботы и трудности он возлагал на Господа, и ему одному открывал сердечную боль. Он старался собственным примером передать это качество и братьям, и многим удалось научиться у него хранить эту необъятную, бесстрастную любовь на протяжении всей жизни. Этим духом божественной любви, собственным примером христианской жизни, старец Амвросий воспламенил чистую душу послушников Фомислава, для которого они навсегда стали мерой истинной жизни, а сам старец Амвросий остался для отца Фадея неугасимым факелом святости, который вел и вдохновлял его всю жизнь. Он всегда первым приходил в церковь на богослужение и становился на настоятельское место. Было заметно, что он сильно угнетен, но все заботы он возлагал на Бога и никому ничего не говорил. Никогда никого не наказывал, ни о ком не думал плохо, ни на кого не смотрел с раздражением. Каждого любил таким, каков он есть, и молился Богу, чтобы он просветил человека. Он учил примером своей жизни и старался привести каждого на путь спасения. Первые дни монастырской жизни стали временем самого большого счастья для юного Фомислава, которого в монастыре ласково звали по-русски Фомушка. «Когда я пришел послушником в монастырь Милькова, мне дали четки и научили молиться по ним. Так я и делал. Я полностью предался Иисусовой молитве. Я думал, тебе осталось только 5 лет жизни. Давай, не трать их напрасно. Найди путь к своему Господу». Со временем его физическое здоровье окрепло, особенно от постов. «Слава Богу, я поправился». Но нервы все еще были подорваны. «Все мы гордые мамины сынки», — говорил старец о тех днях. «Когда я пришел в монастырь Милькова, первое мое послушание было на винограднике. Я должен был его охранять. Меня мучила сонливость. Случилось, что я задремал и не заметил, как воры украли виноград. Просыпаюсь, вижу, нет винограда. Испугался я и в страхе ждал прихода эконома. Тот пришел, все увидел, но мне ни слова. Ничего не сказал. Весь виноград украден, а он ни слова. На следующий день приходит ко мне и говорит: «Фомушка, батюшка благословил дать тебе новое послушание. Будешь пасти овец и коз на лугу вдоль Моравы». И так я стал пастухом. Но и тут натворил бед. Мне дали часослов, чтобы я научился его читать, пока пасу овец и коз. И, читая часослов, я опять начал засыпать. А когда проснулся, смотрю, где овцы. Осталась только одна старая коза, все остальные куда-то ушли. Вскакиваю, иду искать. А они ушли в поле, проломили ограду и съели всю фасоль у хозяина. Коза, увидев, что я бегу к овцам, бросилась за мной и чуть полностью не развалила забор. Когда хозяин увидел, что наделали овцы и козы, то пошел в монастырь жаловаться отцу архимандриту. Отец Амвросий попросил эконома возместить ущерб, и на этом все закончилось. А чтобы кто-то из братьев мне что-то сказал, никто, ничего. На следующий день отец эконом снова приходит и говорит: «Батюшка благословил тебе новое послушание. Теперь на другом пастбище будешь пасти коров». Но история повторилась. У нас было 6 коров, а среди них была одна постарше, которая любила тайком уходить и вредить посевам. Пока я пас коров, я тщательно пересчитывал их, чтобы опять не повторять ошибку. Я брал с собой и часослов, и читал его время от времени. И так, пока я читал, та старая корова ухитрилась уйти и влезть в ближайшие огороды. Я читал и поглядывал на коров, думая, что все на месте. А когда в следующий раз внимательно посчитал их, то увидел, что нет той коровы. Я обомлел и побежал искать. Пока искал ее, то в одном, то в другом огороде, она уже была в третьем, изгрызла и потоптала всю капусту. Снова крестьянин жаловался, снова приходил эконом. Следующее мое послушание было в трапезной и в храме. Никто в монастыре никогда не ругал и не укорял его за ущерб, который он нанес монастырю своей невнимательностью. Такой была русская братия монастыря Милькова. Всепрощающей любовью стяжалось небо в земном Мильковском монастыре. Фомислав стал духовным чадом старца Амвросия, у которого, постепенно проникая в тайну духовного отцовства и духовного сыновства, учился спасительному послушанию, трезвению ума и Иисусовой молитве. Отец Амвросий мне сказал: «Что бы ты ни делал, постоянно повторяй в себе: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». Я был еще мальчиком и слушался его всем сердцем. Каждый день я исповедовался отцу-духовнику во всем, что происходит в моей душе, и он советовал мне, как поступать. Спустя определенное время я заметил, что молитва входит в меня вместе с воздухом, при дыхании. Постепенно молитва сама стала совершаться в сердце.